Но другие сражались. Вопль раздавался ужасный. Тевкр Теламониев, первый отважного сверхброноносца Имбрия, ментора сына конями богатого мужа. Он в Педаосе жил до нашествия рати Ахейской. Медизикастый супруг, побочный Приамовой чери. Но когда аргивяне пришли в кораблях многовеслых, он прилетел в Илион и в боях меж троян отличался. Жил у Приама и был, как сын почитаем от старца. Мужа сего Теламонит огромною пикой по духа грянул и пику исторг. И на месте пал он, как ясень пышный, который на холме далеко путнику видным, сеченный медью, зеленые ветви к земле преклоняет. Так он упал, и кругом его грянул доспех распещренный. Тевкр полетел на упавшего сбрую похитить пылая. Гектор на Тевкра летящего дротик блистающий ринул. Тот, издалече узря от копья налетавшего бурно, чуть избежал. Но Амфимаха Гектор, Ктиатова сына, в битву идущего, в грудь поразил сокрушительным дротом. С шумом на землю он пал, загремели на падшем доспехи. Бросился Гектор, пылая шелом, на скраниях плотный медный сорвать с головы у Ктиатова храброго сына. Но Аякс на летящего острую пику уставил. К телу она не проникнула Гектора. Медью кругом он страшную был огражден, но в средину щита поразивший силой его отразил Теламонит, и вспять отступил он прочь от обоих убитых. Тела увлекли аргивяне. Сына Ктиатова стихий герой с Менесфеем почтенным оба афинян вожди понесли к ополчениям ахейским. Имбрия ж оба аякса, кипящие храбростью бурной, словно как серну могучие львы у псов острозубых вырвавши, гордо несут через густо поросший кустарник и добычу высоко в челюстях держит кровавых. Так ментариды высоко держа брононосцы аяксы с Персии срывали доспех и повисшую голову свые сёк Ойлит. И за гибель Амфимаха, местью пылая, бросил ее с размаху, как шар, на толпу Илеонин. В прах голова пред Гектор ноги крутящаясь пала.